И вот сегодня я с удовольствием ел шашлычок, запивал его компотиком из лесных ягод и с гордостью смотрел на здоровенное дерево, среди толстенных корней которого скрывалась алтарная плита. Больше всего мое творение действительно напоминало дуб или баобаб, причем уже солидного возраста, высота дерева составляла 50 метров, а его широкая крона образовывала сплюснутую шляпку 100 метров в ширину. Про 20-метровый в обхвате ствол я вообще молчу, эта монументальная дура буквально подавляла своим присутствием. И про последнее я не шучу и совсем не преувеличиваю, из крупных животных рядом с деревом могу находиться только я, и то потому, что являюсь его создателем, практически отцом. Магия от магии моей, мда, а всю живность, что подходит ближе 200 метров, дерево шугает чем-то вроде ауры подавления или страха. Сам видел, как 5-метровый шестилапый медведь при пересечении незримой границы вдруг задрожал, поджал лапы и резко сдал назад. Впрочем, насчет целиком моей маны в дереве я немного погорячился, в какой-то момент, когда стало ясно, что все у меня получается и дерево не собирается загибаться, как его первый вариант зимой, я провел ритуал и подключил растение напрямую к источнику магии под ним, после чего дело пошло намного легче и мой маленький кустик вымахал за месяц втрое, достигнув текущих размеров. И сейчас, насколько я понимаю, взрывной рост прекратился, все же всему есть предел, а источник магии не столь сильный, чтобы выращивать на себе какой-нибудь Игдрасиль. Так, дом я построил, покосился на облагороженный и закрытый дверью вход в пещеру. Дерево посадил, довольно покивал, глядя на свой кустик. Теперь осталось родить ребенка, или вырастить. Да не, мал я еще. Хотя, можно поймать себе какого-нибудь зверька. Ритуал фамильера я так-то знаю и даже когда-то думал себе завести кого-нибудь, но не срослось. Хм, решено. До зимы найду себе какую-нибудь зверушку. Уже на следующее утро я в форме лиса отправился рыскать по окрестностям в поисках подходящего звереныша для ритуала. Вообще фамильеры бывают разные, как и ритуалы для их привязки. Самым вкусным является так называемый истинный фамильяр, существо, максимально подходящее магу по духу и характеру, практически та самая легендарная вторая половинка. Причем связь с таким фамильяром образуется сама собой, стоит магу и зверю всего лишь встретиться взглядом. Бонусы от такой связи просто огромные, да плюс еще какая-нибудь уникальная способность может возникнуть. К сожалению, поиск своего истинного фамильяра – дело гиблое, и тут можно надеяться лишь на удачу. Ну, или обратиться к пророкам. Чаще всего маги в моем старом мире просто брали понравившуюся или статусную зверушку и создавали обычную связь хозяин-слуга, которая позволяла делиться со зверем магией, отдавать ему мысленные приказы и смотреть его глазами. Иногда за счет высокой совместимости по такой связи можно получить какую-нибудь способность зверя или стать тотемным оборотнем. Вот на последней мысли я даже запнулся и задумался. Ведь у меня и так уже есть 3 формы. А что, если попробовать обрести еще несколько? Знаю я один редко используемый ритуал, который позволяет это сделать. В прошлом даже хотел его провести, но все же отказался. Он довольно энергоемкий и требует резерв как минимум сильного мастера, а лучше всего магистра, да еще и хорошо развитое ядро. Плюс еще и наличие стихии природы значилось как условие для увеличения шанса на удачное срабатывание ритуала. Правда, так как это не дар, так что придется мне все особенности бытия выбранным зверем осваивать самостоятельно, но благо большой опыт у меня в этом есть. В шкуре лиса я уже 3-й год бегаю, да и память кумиха неплохо так помогает. В общем, попутно с поиском фамильера я решил обзавестись еще дополнительными звероформами. Первый день прошел без результатов. Я нашел только волков, но смысла в такой форме не видел. У меня уже есть лисы, они буквально аналоги, только лисы симпатичнее. На второй день я не нашел вообще никого. Ну, кроме нескольких кроликов и косули. Первых сожрал сам, а парнокопытное принес в жертву своему кустику. А вот 3-й день поиска увенчался успехом. В дупле одной из деревьев я заметил филина, крупного такого, да еще и с матовыми переливающимися перьями, явно какая-то магическая мутация. Поймать спящую птицу было просто, я видоизменил древесину под ней в подобие капкана для лапок, после чего оглушил паникующую добычу несколькими стрелами духа. Ну а дальше было просто, отволочь птаху домой, расчертить нужную ритуальную фигуру и задуматься о том, что можно принести в жертву для запуска ритуала. Так как я хочу благо у мира именно для себя, то жертвовать разными зверушками было не очень красиво. Вот если бы я просил не у мира, а у какого-нибудь демона, бога или планарного духа, то другое дело, а тут зверушка и так часть мира, следовательно, нужно жертвовать то, чем я владею, то есть, что принадлежит именно мне, а не миру. Вот только из вещей у меня не так много добра, а дорого уж тем более нет, у меня есть только магия. Замер я перед ритуальной фигурой и задумчиво посмотрел на собственные руки, а это хорошая мысль, и она явно была подсказана моим даром ритуалиста, так что тем более не должна была идти во вред. Вот только вставал вопрос, а как именно жертвовать собственную магию, а то, боюсь, если я прям так и заявлю, то мир меня просто лишит магического дара. Нужно найти носитель и слить в него энергию для жертвы, нет, не найти, создать. В прошлом во время создания артефактов я использовал в качестве источника питания особую рунную цепочку, которая аккумулировала магию из окружающей среды и запитывала ею магическое устройство. Намного реже я использовал накопители, просто потому что они были слишком дороги, чаще всего в их роли выступали драгоценные и полудрагоценные камни, а также стихийные артефакты. Однако был один трюк, с помощью которого можно было создать временный накопитель, кристаллизация магической энергии. С помощью этого способа можно было делать источники магической энергии буквально на коленке, но именно в артефакторике их использовали редко, слишком хрупкие получались кристаллы, да еще и распадаются они со временем, отдавая магию окружающей среде. Тем не менее, в некоторых ритуалах такое использовали в качестве дара, но лично я в прошлом подобным не баловался, ибо контроля и резерва на процесс кристаллизации не хватало, катастрофически не хватало, хотя теоретическую часть технологии я знаю, я вообще много всякой фигни знаю, про которую просто читал и облизывался, таким образом раньше мотивировал себя на развитие, представляя, как потом буду пользоваться всеми этими классными штуками. Мда, тряхнув головой, чтобы отогнать подкатившуюся меланхолию, принялся за дело. В данный момент мой резерв нейтральной маны потихоньку приближается к пиковому магистру, резервы ледяной и темной маны замерли на уровне пикового подмастерья, резерв огненной маны слегка отстал и находится на уровне среднего подмастерья, а вот природная мана убежала далеко вперед, добив до отметки среднего мастера. Слишком много я за последний год на нее налегал, не то, чтобы я жаловался, но сам же хотел сосредоточиться на более равномерном развитии. Сам процесс кристаллизации был не сложен технически, но вот контроля и концентрации требовал немало. Тем не менее, уже через 5 минут у меня меж ладоней образовался дымчато-серый кристалл, от которого исходил едва заметный пар, паразитные потери, из-за которых этот накопитель будет потихоньку таять. Пока резерв нейтральной маны восстанавливался за счет работы ядра, истока и связи с моим кустиком, который незаметно взял на себя роль буфера между местным источником маны и мною, я переключился на создание стихийных кристаллов. К ночи передо мной лежала россыпь исходящих паром мутных самоцветов, а я вдруг понял, что если все это рванет, то на месте меня и кустика останется воронка глубиной 20 метров. К счастью, для дестабилизации кристалла нужно серьезно постараться, если только ты при создании сознательно не концентрировался именно на желании устроить грандиозный бабах. Хм, а ведь неплохое должно получиться оружие, пробормотал я, крутя меж пальцев красный камушек. Но проще просто жахнуть огненной стрелой, чем так извращаться. Ладно, начнем, пожалуй. Проверив еще раз ритуальную фигуру, уложил в одну точку фокуса связанного и бессознательного филина, свалил в точку жертвы кристаллы с энергией в 100 магистерских резервов, что так-то предположительно равнялось резерву слабенького архимага, и встал на свое место, после чего глубоко вздохнул и подал энергию в контур, запуская ритуал. Читать обращение было не нужно, оно уже вписано рунической вязью в сам круг, да и не смог бы я что-то зачитать, потому что меня тут же скрутило невыносимой болью, которая быстро затушила сознание. В себя пришел только следующим утром от немилосердно бьющего в глаза света. Хотя, казалось бы, свет должен надежно перекрываться кроной кустика, но нет, глаза все равно резало нещадно. Кое-как поднявшись на лапы, поковылял в свою берлогу и только уже у двери, попытавшись ее открыть, осознал, что что-то не так. У меня не было рук, но у меня были лапки, вернее, лапки и крылышки. Уху-уху, я сова, уху-уху. В общем, ритуал прошел отлично и форму филина я получил, и уж не знаю, что там себе решил мир, но мне выдали не совсем то, что я поймал. Впрочем, грех было жаловаться. Филин из меня получился 1,5 метра ростом, с темно-серым в черных мазках оперением, черными ушками и янтарными глазищами. Когти на лапах внушали трепет одним своим видом, а маховые перья имели матовый стальной цвет, и я мог швырять с них магические конструкты, что выглядели как стальные слегка прозрачные серпы. Это не воздушные лезвия, но что-то похожее по принципу действия. Летели эти штуки исключительно по прямой и со скоростью не намного ниже пули. Впрочем, скорость и остроту этих конструктов можно было регулировать количеством влитой маны. Сначала я думал, что эти серпы привязаны исключительно к облику филина, но мне удалось освоить их и в других своих формах, но там пришлось учиться формировать каркас этого странного заклинания самому, в то время как филину было достаточно просто взмахнуть крылом, сопровождая это действие намерение рассечь цель. Правда, мне пришлось около недели убить на то, чтобы научиться правильно двигаться в облике птицы, а потом еще 2 недели на то, чтобы научиться летать. И то получалось у меня так себе. За своего меня птицы точно не примут. Впрочем, с практикой все придет. Именно в этом и заключалось одно из главных отличий между таким обликом, полученным от ритуала, и теми, что я имел от дара. В последнем случае мне не нужно было учиться, я уже знал, как мне двигаться и вести себя в облике лисы и виверны. Кстати о виверне, то тело наконец накопило достаточную биомассу и магию для вылупления, так что одним прекрасным утром я попытался в него перекинуться. Такого облома я не испытывал давно, вместо огромного летающего и бронированного огнемета я получил полуметровой длины ящерицу с каким-то недоразумением вместо передних конечностей и жиденьким дымочком вместо неостановимого шквал пламени. В общем, мне виверни еще расти и расти, так что я вновь забил на этот облик на пару лет, ибо в нем даже в воздух не поднимешься, а первый же встречный хищник радостно мною закусит. Глава 5. К зиме я фамильера себе так и не нашел. Были, конечно, варианты, но что-то душа не лежала ко всяким змеям, птичкам и мелкому зверью. Хотелось кого-нибудь посолиднее, вроде гигантской скалопендры, 10-метрового медведя с горящей синим пламенем шерстью или магического тигра, 2 метра в холке, клыки с мой локоть, когти оставляли следы на камнях, в глазах и на кончике хвоста горел призрачный огонь, а с шерсти периодически стекали разряды молний. Вот особенно последнюю зверюгу я бы и в фамильеры хотел, и на ритуал облика бы с удовольствием пустил. Однако даже пытаться поймать подобного котенка я так и не решился, несмотря на всю свою магическую мощь. Силушка у меня может и впечатляет своими объемами, вот только боевых плетений я почти не знаю, а опыт сражений практически нулевой, память кумиха не считается, там голая информация, а не умения, да и та обрывками. Но подобные встречи заставили меня задуматься именно о боевом применении своей силы. В прошлой жизни лично я не участвовал ни в каких боевых действиях или дуэлях. Элитные школы магии, насколько я знаю, проводят курсы дуэлинга и боевой подготовки, да и вообще родовитые маги часто бывают втянуты во всякие заварушки и интриги, но я был обычным обывателем. Мне достаточно было знать стандартные оглушающие заклинания, щиты связывающие, для тех, кто не является частью какого-нибудь рода, не ищет приключений на задницу и редко покидает безопасные анклавы, этого более чем достаточно. Кумиха тоже не являлась кладезем крутых боевых чар и проклятий, она в основном использовала прямой контроль льда и тьмы, подавляя своих противников голой силой, которой у нее было хоть жопой жуй, либо просто сбегала и уклонялась от боя. Она вообще была довольно трусливой тварью и не любила боль. Не любила, когда больно ей самой, а вот причинять боль другим очень даже любила, умела и практиковала. Хотя было в ее памяти кое-что интересное, лисица неплохо владела 3 видами древкового оружия. Если быть точным, то посохом, копьем и, неожиданно, бердышом. Ее этому обучали в далеком детстве, а потом она по ходу своей долгой жизни иногда тренировалась, когда было настроение и не было других дел. Не скажу, что кумиха была прям мастером этого оружия, но сама оценивала свои навыки как выше среднего. И вот из этого куска памяти лисицы я выловил очень полезное для себя приобретение, комплекс упражнений и связок ударов для работы с древковым оружием. Можно сказать, что я теперь знаю кунг-фу. Осталось дело малое, перенести знания в умения, скептически хмыкнул я, рассматривая свежевыращенный посох. Длинная эта штука была чуть больше метра, но с моим ростов в облике человека, как раз, я так-то выгляжу сейчас как 7-летний спиногрыз, но довольно симпатичный, должен признать, короткие черные волосы, обрезаю их по мере надобности ледяным лезвием, черные глаза, загорелая кожа и весьма подтянутая для моего возраста фигура. Правда, когда я начинаю серьезно использовать стихийную ману, глаза начинают светиться, испускать легкий дымок, паразитные потери маны из-за ее большого напора в меридианах, и меняют цвет под используемый аспект. Черный, тьма, светло-голубой, лед, темно-зеленый, природой красновато-рыжий, огонь. Я эти спецэффекты вообще случайно заметил, когда после тренировки решил водички попить. Чуть собственное отражение огненным шаром не приласкал, смотрелось довольно жутко. Причем ни о чем таком я в прошлой жизни не слышал, да и в памяти Кумиха информации не было, так что подобные метаморфозы вызывали только вопросы. Но вернемся к оружию. Я решил начать тренироваться, сделав упор на бердыш. Очень уж он мне понравился, да и прям каких-то особых финтов и сложностей в его освоении не было. Ну а вопрос с наличием самого оружия решил просто, нарастил на посохе деревянное лезвие, которое максимально укрепил, а потом уже на нем нарастил ледяную режущую кромку, в которую тоже вбухал столько энергии с соответствующим намерением, что этот лед стал прочнее высококлассной стали. В итоге получилось весьма занимательное оружие. Оно было в меру легким и достаточно прочным, да еще и я мог ремонтировать его прямо во время сражения, если вдруг укрепленные дерево и лед не выдержат нагрузки. Полюбовавшись получившейся прелестью и сделав с ней разминочный комплекс, я немного выпал в прострацию. Нет, так-то и раньше я замечал, что в этой жизни помимо великолепного потенциала как маг имею еще и крайне сильное, выносливое, ловкое и прочное тело. Вот только до этого момента как-то не задумывался над тем, насколько же я сильнее обычного человека и даже мага. И простенький разминочный комплекс, в который были включены отжимания, пресс и подтягивания, внезапно поставил меня в тупик. Я сумел сделать сотню отжиманий и почти не запыхался. И это было ненормально, даже Кумиха в таком возрасте не обладала подобными физическими возможностями. Но у меня нашлась пара идей, откуда это все. Ответ был в моей третьей форме, Виверна. Эти недодраконы отличаются свирепостью, мощной грубой магией и огромной силой. Впрочем, жаловаться я не собирался. Свои дни рождения я решил отмечать весной, в дни, когда начинают распускаться почки на кустике и пробивается первая трава, так сказать, символ очередной пережитой зимы. Впрочем, это для обычной лесной живности зима является тяжелым испытанием, а у меня с этим делом полегче, так что свой третий год жизни в этом мире я закрывал, сидя на плетеном коврике под начавшей зеленеть кроной кустика и жаря шашлычок из оленины. Пусть олень оказался каким-то хищным мутантом, ну и заодно подбивал итоги своего развития. К сожалению, ядро моносистемы и меридианы так и остались на уровне пикового мастера. Переход на пятый ранг развития сам по себе довольно сложен, так еще и я не слишком налегал, больше сосредоточившись на других аспектах. Зато резерв обычной маны дополз до уровня пикового магистра, да там и замер. Это вызывает у меня некоторые сложности с контролем, но ничего критичного. Опять же, я тут не высшей магией балуюсь, а максимум простенькие обывательские чары использую. Мне, если честно, вообще некуда такую прорву магии девать, так что чаще всего я просто перед сном преобразую ее в природную и сливаю кустику или преобразую в кристалл и приношу в жертву миру без каких-либо условий, просто в качестве благодарности. Читал когда-то о таком, но ни разу не использовал в прошлой жизни, слишком мало было маны в собственном резерве и слишком медленно она восстанавливалась, так что едва хватало для работы. Тут же почему бы и нет, тем более, что это приносило заметную пользу. Тело после такого ритуала словно обновлялось, разум прояснялся, становилось будто легче дышать, и мое положение дикаря в лесу уже давно не казалось чем-то угнетающим. Возвращаясь к моему прогрессу, резервы стихийной маны я методично добил до пикового мастера. Может, мне ничего и не грозит, но я все же опасался перекосов приспособленности меридианов, так что старательно вытягивал отстающую магию огня, при этом сдерживая рост резерва природной маны. Фамильяра я себе так и не нашел, зато приобрел еще две звероформы, медведь и пума. Ну, вернее, это я их так называю из-за внешней схожести, а вот чем они числятся в бестиарии местных магов, без понятия. Но зверушки явно магические и интересные. Медведя я поймал спящим зимой в берлоге, аккуратно спеленав того корнями и заковав в ледяной кокон. А так бы в лобовую я на эту дуру ни за что не полез. 3 метра в холке, размером с легкий грузовик, мощные коренастые лапы с когтями в мою руку, набор клыков в 3 ряда, больше подходящий какой-нибудь акуле, короткие закрученные рога на голове, толстая шкура с густым грубым длинным мехом светло-серого цвета и скрытыми в шерсти хитиновыми колючками в мою ладонь длиной. Натуральная машина смерти. Тащить такого к себе домой мне просто не хватило сил, так что пришлось рисковать и проводить ритуал прямо у него в берлоге. Мишка из меня получился не столь впечатляющий, всего метр в холке, но я явно еще буду расти. Кстати говоря, этот момент с невозможностью транспортировки крупной добычи заставил меня вспомнить о том, что я не только ритуалист, но еще и артефактор, причем не самых плохой. Правда, эксперименты решил оставить на лето, когда будет доступ к намного большему перечню материалов. До этого я особо не вспоминал о своей первой профессии потому, что нормальные артефакты на коленке не сделаешь. Тут нужны инструменты, рабочее место, подходящие материалы, отличный контроль маны, главное, хорошая защита. Последнее особенно актуально для меня сейчас, когда нет привычных компонентов и придется подыскивать замену методом тыка, что чревато взрывами и всякими нехорошими аномальными эффектами. Пуму я отловил уже ближе к весне, вернее, это она попыталась меня отловить, спрыгнув с ветки дерева на загривок бедного лисенка и была тут же вморожена в ледяную глыбу. Осмотрев добычу, я с довольной рожей перекинулся в мишку и покатил ледышку домой, проводить ритуал. А доволен я был способностью пумы к мимикрии и ее ловкостью, если бы не моя чувствительность к магической энергии, которая в последний год еще сильнее обострилась, то фиг бы я засек эту зверушку. К счастью, способность к маскировке была мною перенята в полной мере и теперь даже без каких-либо специальных мер меня в лесу почти невозможно заметить, шерсть этой кошки мгновенно меняет окрас, подстраиваясь под цвет окружающей среды, да еще и является неплохим, но не абсолютным, изолятором магии, так что обнаружить ее с помощью магической чувствительности задачка нетривиальная. Правда, пришлось помучиться, чтобы перенести эти свойства на шерсть лиса и мишки. Ну и последним своим достижением за минувший год я считаю создание эрзац-концентратора, а конкретно заготовку под посох мага. Получилась она у меня после того, как я сломал первый свой тренировочный посох и решил использовать ветку кустика в качестве основы для нового оружия. Мое творение не сопротивлялось и даже с четко ощутимой радостью поделилось двухметровой ровной веткой, покрытой приятной на ощупь корой. Правда, лезвие для бердыша и наконечник для копья мне теперь приходилось делать полностью из льда, но я навострился создавать темный лед, подмешивая туда стихию тьмы. Эта штука оказалась не только на порядок крепче простого льда, она еще и не таяла от огня и при ударе неплохо так травила тьмой, что действовала на манер нематериальной кислоты, разъедая не только плоть, но и ауру живых существ, у которых нет резистов к этой стихии или они слабее в ее контроле, чем я. В общем, оружие получилось весьма грозное и меня понесло на эксперименты. Что такое концентратор? Это личный артефакт, что помогает творить заклинания, самостоятельно вытягивая из мага энергию и выпуская ее наружу нитью заданной толщины и плотности. Ну, если говорить обобщенно. А вообще видов концентраторов в моем прошлом мире был воз и маленькая тележка. Каждый маг, хоть чего-то добившийся в своей жизни, спешил выделиться и сделать или заказать себе какой-нибудь персональный вычурный артефакт. Но основных типов все же было не так много, потому что главным требованием к форме являлась возможность удержать артефакт в одной руке. Кольцо, перчатка, палочка, жезл, меч и посох. Чем меньше артефакт, тем тоньше в нем моноканал и, соответственно, меньше пропускная способность маны в единицу времени, но лучше контроль. А еще, чем меньше концентратор, тем удобнее им плести конструкцию заклинаний. Соответственно, с увеличением артефакта увеличивается и ширина проложенных в нем каналов, уменьшая тем самым контроль, но увеличивая мощь творимого волшебства. Вот и получается, что с помощью кольца при наличии отработанного навыка можно почти мгновенно сплести и удержать десяток небольших огненных стрел, но создавать какое-нибудь огненное копье или торнадо ты будешь часа два, долго и нудно напитывая чары магией, в то время как с посохом ситуация обратная, создать тоже торнадо можно за пару секунд, а вот сплести огненную стрелу потребует немалого напряжения воли и в итоге все равно получится здоровенное копье. Вообще с концентраторами ситуация на моей прошлой родине была неоднозначная и кто-то прям с пеной у рта доказывал, что это обязательный атрибут любого уважающего себя мага и чуть ли не культ вокруг них строили, а другие просто плевались при виде этих убогих костылей. Лично я занимаю позицию где-то посередине и считаю концентратор исключительно удобным инструментом, можно пользоваться, чтобы облегчить себе работу, но и про собственное развитие забывать не стоит. А то видел я некоторых таких фанатов волшебных палочек, что без своих артефактов даже светляк не создадут, потому как банально не умеют ощущать магию и выпускать ее из тела. Что же касается моего посоха, то выбрал я именно этот тип по нескольким причинам. Первое, создание посоха мага не требует каких-то особых инструментов и тонкой работы, там все довольно грубо и максимально надежно. Второе, посох сам по себе еще и оружие ближнего боя, а я вообще использую его как древко для бердыша. Третье, у меня и так все было неплохо с контролем тонких чар, так что вспомогательный артефакт в этом деле был не особо нужен. Четвертое, большая вариативность по дополнительному функционалу. Вот на последнем моменте остановлюсь подробнее. При обработке посоха я создал в его сердцевине полую трубку сантиметровой толщиной, которая будет служить основной магистралью для закачиваемой в посох маны. В качестве проводника наполнителя сделал порошок из вываренной в моей крови чешуи виверны и некоторых корешков травок, а вершину посоха украсил своеобразной клеткой из когтей все той же виверны. Я их не вырывал, а просто отрезал, благо нервных окончаний там нет, планирую туда потом вставить накопитель. Кроме центральной магистрали в посохе я также создал множество тончайших канальцев и крохотных полостей, внутрь которых поместил нити из лисьего меха и кристаллизованные капельки крови виверны. Нити образовывали трехмерные магические узоры, выступающие физическим каркасом для заклинаний, а кристаллы работали в качестве накопителей. По факту я имел теперь на руках инструмент, который по одной моей мысленной команде мог выпустить десяток разных заклинаний, при этом не требуя ни время на плетение, ни магию для работы. Все это уже было заложено в сам посох, а благодаря контролю над деревом вообще и особенно над своим посохом, я мог относительно быстро менять эти рисунки, тем самым меняя и заклинания, которые были забиты в артефакт. В данный момент там было два десятка готовых к бою заклинаний, три парализующих, три связывающих, три оглушающих, шесть режущих, которые я получил от формы филина, одна вспышка, две огненные стелы и две стрелы тьмы. Все это добро я мог выпустить хоть единым залпом, хоть очередью, вот только для повторного использования нужно было потратить по 5 секунд на зарядку каждого мини-накопителя, особой эффективностью они не отличались. Правда, последний недостаток можно было исправить, установив в посох нормальный накопитель, гнездо под который я уже сделал в навершии, тогда время перезарядки, по моим расчетам, сократится вдвое, а мне самому нужно будет заряжать только общий накопитель, от которого ману будет распределять уже сам артефакт. Еще был негативный момент, касающийся прочности посоха, которая немного просела из-за наличия внутри полостей, но я постарался максимально укрепить и без того прочную волшебную древесину, а в будущем планирую поискать что-нибудь, чем можно будет покрыть поверхность артефакта для его укрепления. Глава 6. Большую часть весны я был занят беготней по округе в поисках материалов для артефактов. Так-то в лесу было полно магической древесины, а кустик так вообще в этом плане был вне конкуренции, но это было немного не то. Я мог бы сделать деревянные амулеты, вот только долговечностью такие отличаться не будут. К тому же мне по-прежнему нужны были нормальные накопители как для работы, так и для посоха. Кровь и чешуя виверны особой емкостью и проводимостью не отличаются, как и шерсть лиса, хоть и магического. Вот если бы я нашел шерсть единорога, то это был бы совсем другой разговор. Вот только единороги, это совсем не милые поняшки, а довольно агрессивные монстры 4-5 класса опасности, то есть справиться с ними мог только сильный мастер или магистр, на которых я тяну силой, но никак не знаниями и опытом. В своих поисках я больше упирал на горы, в которых должны быть минералы и самородки, вот это уже было бы намного лучше в качестве материала для работы. Так вот, шляясь в очередной раз по горам в форме лиса, у которого и нюх был хорош, и с маскировкой все в порядке, я уловил инородный для лиса запах. Вычленить его в общей палитре было просто, особенно когда уже 4-й год бегаешь по этой местности и буквально наизусть знаешь все, что тут может встретиться. А взятый мною след пах совсем по-другому. Он пах металлом, тканью, копчениями, человеческим потом и еще целым букетом разных нюансов, которые я уже затруднялся распознать. Но вывод был только один – Тут недавно прошли люди, вернее, двое человек. Скорее всего, парень и девушка. Один след имел специфический запах, характерный самцам, а второй нес в себе оттенок цветочных духов. Идти следом или нет, вопроса даже не стояло, мне нужно было узнать, кто это шляется неподалеку от моего пристанища и что от них следует ожидать. Вопрос стоял в том, в каком облике идти. Впрочем, через несколько секунд раздумий, я махнул хвостом и остался в форме лиса. Как уже говорил, в этом виде у меня вполне сбалансированные характеристики, а также достаточно безобидный для этого мира вид, чтобы обычные гости лиса не начали сразу же чем-нибудь стрелять или разбегаться с визгом. Примерно через полчаса петляний по лесу, я нагнал вторгшуюся сюда парочку. Это действительно оказались мужчина и женщина. Вернее, уже не молодой, но довольно крепкий мужик лет 50, и молоденькая девушка, почти девочка. Первый был седым, бородатым, с суровым морщинистым лицом и холодными глазами убийцы, одет в кожано-тканевый костюм, явно предназначенный для путешествий по пересеченной местности, темно-зеленый с серыми и бурыми разводами плащ, вооружен массивным блочным арбалетом, висящим в кобуре на поясе револьвером и двумя короткими мечами. Он же тащил довольно внушительного вида рюкзак. Девочка рядом с ним казалась комнатной куколкой, лет 12-13 на вид, стройненькая, с тщательно заплетенными в косу длинными золотистыми волосами, чистым личиком маленького ангелочка и наивными голубыми глазищами. Одета она была в нечто вроде охотничьего костюма 19 века. Шляпка, рубашка, плотное зеленое пальто и светлые обтягивающие брючки, заправленные в высокие черные сапожки. Поклажи никакой у нее не было, зато на поясе сбоку крепилась небольшая сумочка на застежке и кинжал в ножнах. Я бы, может, принял эту парочку за молодую леди, которая выбралась в поход с родственником, если бы они не торчали посреди магического леса и не тащили на себе кучу магических вещей. Да и от самих людей неплохо так тянуло магией, мужик явно имел резерв уровня среднего мастера, а девчонка – твердый подмастерье, что для ее возраста вполне себе неплохая заявочка на будущее могущество. И в этот момент они как раз устраивались на привал на небольшой полянке, вовсю помогая себе магией. Палатка ставилась словно сама по себе, костер вспыхнул по мановению руки девочки, котелок сам полетел набираться в ручье, а вокруг поляны уже стояли подозрительно фонящие магией и опасностью камушки с рунами. Устроившись поудобнее под кустиком и максимально скрыв себя тьмой, я задумчиво наблюдал за молчаливой парочкой людей, что уже уселись у костра. Девочка молчала и просто смотрела меланхоличным взглядом на огонь, периодически подкидывая туда веточки. Мужик угрюмо высыпал в закипевшую воду продукты, явно собираясь готовить супчик. Приготовил. Поели. Мужик разлил чай, и они все так же молчат. Что-то явно не так, ибо это совершенно нетипичное поведение для молодой девушки, тем более что никаких травм и проклятий, могущих препятствовать ее речи, я не чую. Через час и три кружки чая на каждого, когда я уже начинал раздумывать, не свалить ли мне нафиг от таких странных путников, эта парочка все-таки начала диалог. «Леди Иоланта, я должен спросить в последний раз, уверены ли вы в своем решении?» Голос у мужика был хриплый и низкий, а некоторые звуки он проговаривал с заметным затруднением. «Мой ответ не изменится, Магнус», а вот у блондинки голосок был звонкий и приятный, но при этом в нем явно слышались ворчливые нотки, словно у недовольной старушки. «Если эти нехорошие люди думают, что я пойду на попятную, то они глубоко заблуждаются. Я наследница, и докажу это. Как пожелаете, леди», — грустно вздохнул мужик и поднялся на ноги. «Удачи вам». И он ушел, то есть, просто взял и свалил в обратном направлении, откуда они недавно притопали, оставив мелкую девчонку одну в магическом лесу с охранкой из слабеньких оберегов, которые отпугнут разве что волков. Ну хоть поклажу с палаткой оставил. Проводив охреневшим взглядом мужика, который явно был сам недоволен ситуацией, я вновь повернулся к блондинке и глубоко задумался. По ее словам выходило, что она тут затем, чтобы что-то кому-то доказать. Слова же про наследницу. Кажется, она из магической аристократии. Ну, как минимум из родовитых. А у них в головах порою такие тараканы, что ксеноморфов сожрут и не подавится. Знаю на собственной шкуре, сам из таковой семейки вышел. И тут вот ведь какая ситуация. Ариста верить нельзя. Тем более тем, кто происходит из главной ветви семьи, а она именно такая. Просто эти люди, если их можно так назвать, они ебанутые. Да, именно ебанутые. наглухо повернутые на превосходстве своего рода и клана. Капиталисты и прочие акулы бизнеса из обычного мира по сравнению с ними – просто милые пусечки. Ведь они максимум заставят вас пахать на себя, принося прибыль. А магический ариста, если ему представится такая возможность, лишит доверившегося ему идиота денег, имущества, тела, магии, а потом еще и душу принесет в жертву роду, обглодав ее так, что в следующей жизни несчастный родится максимум червячком каким-нибудь или мокричкой. Если вдруг где-то когда-то появляется арист-альтруис, способный помочь чужому человеку просто так, из доброты душевной, то такой ариста просто не доживает даже до 10 лет. Его либо ломают и перекраивают на общие нормы, либо просто приносят в жертву, чтобы, не дай магия, этот идиот когда-нибудь не возглавил рот и не просрал все достижения предков. Я вот сейчас думаю и понимаю, что мне в прошлой жизни очень повезло, что дядя с тетей меня просто от рода отрезали, а прирезали. Видимо, посчитали, что я и так ни на что не годный, а в будущем может и польза какая-нибудь будет. Или на меня были какие-то планы, но я о них не знал. Ладно, чего толку сейчас гадать. Суть в том, что все маги – эгоисты, а магическая аристократия – это априори ублюдки с самыми черными душами и планами. Я же не просто так уже четвертый год в глуши сижу, наращиваю силушку, чтобы первый же встречный не нацепил на меня, такого перспективного, рабский ошейник, заставив пахать на его благо. Вот и эта маленькая девочка с ангельским личиком, что сидит посреди глухого магического леса в гордом одиночестве, уже не вызывает во мне хоть какие-то эмоции сочувствия и восхищения. Стоило мне узнать о ее принадлежности к магической аристократии. Потому что если я выйду сейчас и помогу ей, то уже через сутки меня будет по всей округе ловить отряд элитных наемников, дабы родичи этой красотки вскрыли мои такие интересные тушку, разум и душу на предмет, чтобы из тебя такого вкусного поиметь. В итоге, я решил потихоньку сваливать от этого лагеря в частности и готовиться валить подальше вообще. Нет, покидать вот так сразу свой кустик я не буду, но следует организовать себе неприметную норку и следующие несколько дней перейти в режим глухой паранойи, прикидываясь обычным лисом и следя за этой мелкой. И вход в дом лучше вообще закрыть какими-нибудь лианами, предварительно придав ему внутри нежилый вид, чтобы если она таки найдет мое логово, то подумала, что оно давно заброшено. Ну и устроить дальнюю разведку на тему, куда бы потом быстро драпать. Неделю спустя я вновь лежал под кустиком, хоть уже и другим, да с тоской смотрел, как одна мелкая блондинистая засранка хозяйничает в моем логове, бывшем логове. Мои опасения подтвердились на все 100, и эта Яланта довольно быстро обнаружила кустик. Хотя тут стоит признать, что данный баобаб не заметить сложно, слишком уж он высокий и выделяющийся на фоне леса. Да и магический фон вокруг него на порядок превышает средний по округе. А вот что у меня вызывает вопросы, так это пассивность кустика. Он так-то неплохо умеет давить на живых существ, заставляя тех же хищников и крупных травоядных обходить стороной 200-метровую зону вокруг него. И тут на явную вторженку, к которой я негативно настроен, вообще никакой реакции. Мне даже кажется, что мой кустик был рад ее видеть. В данный момент блондинка ранним утром выполняла упражнения с заклинаниями, после чего засела в медитацию. Кстати, у нее концентраторов было два, кольцо и кинжал. Причем последний был довольно мощным артефактом, если судить по излучаемой им магии. После занятия девчонка заклинанием себя очистила, умылась в ручье и отправилась на охоту. Так-то у нее, насколько я могу судить, запас еды был, но тут она поступает целиком правильно, добытая собственными руками магическая дичь благотворно сказывается на развитии, да и продукты следует экономить, а то мало ли что. Впрочем, с охотой у нее не заладилось, и за всю неделю она сумела поймать разве что пару зайцев и куропаток, но они в этих краях совсем не пуганые. А вот звери побольше и поумнее держались от нее в стороне, да и несложно это было. Блондинка ломилась сквозь лес с грацией бульдозера, а заглушающие и маскирующие чары она почему-то не использовала. Может быть, не знала, а может, вознамерилась обходиться без них. Ну, или это условие ее испытания, или какой она тут дурью мается. Я неторопливо направился следом за блондиночкой, решая, валить ли мне уже отсюда или еще немного подождать. Так-то особых причин вот прямо сейчас сваливать нет, меня эта дура в упор не видит, да и кустик бросать жалко. Ну а побыть пару месяцев в шкуре лиса меня вот вообще не напрягает, привык уже, да и комфортно мне так, все же сказывается то, что я в этом мире переродился именно в этом теле, а не человеческом. Иногда мне даже кажется, что именно лис является моей основной формой. Тем не менее, я прекрасно понимаю, что покидать это место придется. Халявный источник магии с таким полезным кустиком никакой род просто так не оставит, и вскоре после возвращения девочки в цивилизацию тут будет организован какой-нибудь охотничий домик или коттедж для отдыха. И после этого мне тут точно будет не место. Но я все же решил еще немного задержаться. Даже простое наблюдение за девочкой дает мне массу полезной информации о внешнем мире и здешней цивилизации. Да и просто соскучился я по людям. Мои размышления были прерваны приближающимся сгустком магической энергии. Иоланта угрозу еще не заметила, так как высокой магической чувствительностью явно не обладала, а зверь перемещался тихо, еще и заходил с подветренной стороны. Шмыгнув под кустами, я подобрался к девочке поближе. Все же, если ее у меня на глазах задерет дикий зверь, то меня потом совесть загрызет. В отличие от прочих родовитых, данный атавизм в моей душе все же присутствовал. Через несколько секунд я уловил слабый запах медведя. К счастью, не того мутанта, от которого я получил свой дополнительный облик, а обычного такого бурого мишки, хоть и определенно обладающего какой-то магией. Впрочем, когда хищник показался меж деревьев, то я все же переменил свое мнение. Вся морда и передняя часть тела у Мишутки были покрыты массивными костяными пластинами, делая его похожим на броненосца. Зверь принюхался и направился прямо в сторону Иоланты, подслеповато щуря глаза. Та его наконец тоже заметила и чуть дрожащей рукой выхватила кинжал. С яркой вспышкой из-за слишком больших паразитных потерь магии, перенервничала девочка, в сторону бронемишки отправился сгусток огня, не особо сильный, но обычному зверю этого бы хватило за глаза. Вот только этот хищник лишь тряхнул мордой, и пламя безвредно стекло с его брони. Пластины защищали, по-видимому, не только от физических повреждений. Отправив в монстра еще пару сгустков магии, от которых разило уже тьмой и гнилью, видимо, проклятие, девочка начала осторожно отступать по направлению к кустику спиной вперед. Зверь же, которому последние заклинания явно не понравились, обиженно взревел и ускорился, намереваясь протаранить и подмять добычу под себя. Тяжело вздохнув и коря себя за излишнее человеколюбие, я рванул монстру наперерез и, встав между ним и девочкой, выдохнул прямо в морду мишки поток льда и холода. Зверюга взвыла от боли и начала беспорядочно трясти головой и биться тушей об окружающие деревья, хоть сосульки и не пробили его броню, но вот глаза и нос проморозило буквально до состояния ледышки. С такими травмами Мишутка уже не жилец. Довольный результатом, я вновь нырнул в кусты, пока ошалевшая от происходящего девочка не швырнула мне какую-нибудь бяку в спину. И остерегался я не зря, стоило мне скрыться, как в Мишутку влетел сгусток, едва ли не сочащийся тьмой и смертью, отчего он начал буквально гнить заживо и уже через минуту представлял собой почерневший скелет в вонючей облезлой шкуре. Впрочем, Иоланте это заклинание далось совсем непросто, она словила магическое истощение и упала в обморок. Пару минут я скептически рассматривал эту валяющуюся на земле тушку, которая и не собиралась приходить в сознание, после чего со вздохом вновь выбрался из кустов. Наспех магией природы соорудив из ближайших веток волокушку, заклинанием левитации переместил туда бессознательную девочку, после чего впрягся и потащил ее в сторону кустика. Можно было, конечно, перекинуться в человека и отнести ее на руках, но это было бы верхом идиотизма. Во-первых, на ней могут быть записывающие артефакты и устройства, так что светить возможностью превращения я не желал. Ну а во-вторых, мало ли какая защита у нее в одежде спрятана. Девушки-маги обычно весьма вдумчиво подходят к делу защиты своего тела от чужих прикосновений и посягательств. Ядовитые иглы в волосах, проклятые запонки, отравленные брошки, мстительные духи в трусах. Последнее я лично пару раз создавал на заказ, трусики с вышитым ритуалом привязки злой сущности. Шок у меня тогда был преизрядный, и тогда же я решил, что лучше найду себе пару среди неодаренных девушек в обычном мире. Ну их нафиг, этих ебанутых магинь. Кстати, такого же мнения придерживались очень многие парни из безродных, а вот родовитым и клановым деваться было некуда. Дотащив девочку до входа в мое логово, которое она нынче нагло заняла, я еще раз задумчиво ее оглядел. Судя по состоянию ауры, очнется от истощения она часа через два. И я на собственном опыте знаю, что состояние после такого очень близко к тяжелому похмелью, и вряд ли она будет иметь силы самостоятельно не то что готовить, а даже просто воды принести. Магия же у нее еще около суток будет отдаваться болью по астральному телу из-за микротрещин в перенапрягшихся меридианах. Раздраженно махнув хвостом, отправился на охоту. Через 3 часа, я слегка ее переоценил, когда Иоланта со стоном начала шевелиться. Рядом с ней на деревянной дощечке лежал хорошо пропеченный кролик с лесными травами и стоял небольшой котелок с ягодным компотом. Когда она наконец приняла сидячее положение и увидела эту радость, а потом и меня, я демонстративно фыркнул, пренебрежительно махнул хвостом и скрылся в кустах. Раз уж спалил свое присутствие, то пусть хоть знает, кого благодарить за спасение и заботу. И если даже в будущем я ничего с нее за это не получу, то хоть в карму мне зачтется. А кармическое воздаяние, чтобы не бухтели некоторые недомоги, дело не шуточное и давно доказанное. Именно из-за него магическая аристократия еще не подчинила весь мир, мрут они как мухи, редко доживая до 50, несмотря на все свои знания и мощь, а всякие презренные безродные спокойно живут и даже процветают. Глава 7. Следующая неделя прошла как-то тихо. Девочка после встречи с медведем поумерила свой исследовательский и охотничий энтузиазм и ограничивалась установкой ловушек для отлова кроликов и мелких копытных, вроде лесных свинок и косуль. Также она, что немного неожиданно, организовала небольшой огородик под защитой кустика, что тот воспринял вполне благосклонно и даже помогал урожаю расти весьма быстрыми темпами. Я ночью подобрался поближе к этой посадке и с удивлением обнаружил там обычную морковку, картошку, репчатый лук, перец, укроп, капусту, в общем, все то, что можно обнаружить на любой даче. Видимо, девочка тут надолго и заранее озаботилась тем, чтобы не жить на одной лишь дичи и запасах в сумке, что тащил сюда ее сопровождающий, которая оказалась с хорошим таким расширением пространства. Во всяком случае, картошки для посадки она оттуда вывалила вдвое больше, чем там бы поместилось. Довольно покивав на такой подход, я вырастил посреди огородика шест с креплением и установил на нем тут же созданный кристалл с маной жизни. Истекающая из него магия будет потихоньку питать и ускорять рост растений. Естественно, это я не просто так делаю, а потом позаимствую отсюда немного урожая для уже собственного огородика, ибо питаться одним мясом и дикими растениями мне уже давно приелось. Вот только для овощей и трав нужно будет организовать ухоронку с подходящими для хранения условиями, чем я и был занят следующие 2 дня, проведывая Иоланту лишь утром и вечером. Никаких проблем у девочки не было, даже наоборот, она как-то умудрилась подцепиться к созданному мною кристаллу и пополнять его преобразованием своей нейтральной маны. Потери при этом, конечно, должны быть конские, но и ей не плантацию запитывать. Что же касается моей ухоронки, то я сделал ее в 2 километра от кустика, у подножия одной из гор. Там нашел чью-то покинутую берлогу и с помощью корней растений порядком ее расширил и укрепил, после чего провел ритуал сокрытия и дополнительно замаскировал подходы густым кустарником с ядовитыми колючками. В одной части берлоги организовал ледник для заморозки зелени и мяса, а в другой провел ритуал хранения, создав оптимальные условия для долгого хранения посевного материала. Закончив с организацией погребка и натаскав туда немного мяса про запас, на 3-й день я вновь вернулся к плотному наблюдению за Иолантой и с удивлением обнаружил приглашение поговорить в виде надписи на большом куске древесной коры. Естественно, это было проигнорировано. И так уже спалился изрядно, так что нифиг давать еще больше сведений о себе. Но на глаза я ей все-таки попался и, демонстративно фыркнув, нырнул обратно в кусты. Еще неделя прошла в спокойствии и даже в каком-то упорядоченном графике. Утром я проведывал девочку, которая усердно училась и тренировалась в магии, потом днем исследовал округу, вечером вновь проведывал Иоланта и шел уже заниматься сам, чему посвящал также часть ночи. Тренировался я во владении оружием, в магии и в освоении своих звероформ. Особенно налегал на филина, так как он был моим средством экстренной эвакуации. И нынче я, должен сказать, летаю не хуже, чем обычные птицы. Во всяком случае, с полетом по лесу у меня уже проблем нет, а то по первой часто врезался в ветки и стволы деревьев. Что же касается чисто физических тренировок, то я заменил их специальной медитацией, направленной на стимулирование мышц природной энергией. Как я выяснил, накачка тела именно этим аспектом дает взрывной рост характеристик. При усилении обычной маной это тоже работает, но там требуется хороший контроль, постоянная концентрация и выхлоп получается не столь впечатляющий. в то время как природную энергию достаточно просто накачать в тело, и та мало того, что дает приличный временный буст, так еще и словно подталкивает тело к эволюции, делая его прочнее, сильнее, гибче и совершеннее. И меня это открытие несказанно обрадовало, ибо с моими и так зашкаливающими от природы физическими данными для прогресса я должен был качаться на износ сутки напролет, чего позволить себе просто не мог. А тут хватает часовой медитации, вкупе с обычными дневными нагрузками. Правда, тело после такого болит нещадно, потому и занимаюсь я этим мазохизмом перед сном. И вот спустя неделю, в очередной раз проведывая Яланту утром, я засек приближающийся сгусток магии, весьма размытый и сложно определимый, но точно принадлежащий живому существу. Насторожившись, я затихарился под кустиком и напитал шерсть маной природы. Этот трюк тоже освоил относительно недавно. До этого я маскировался с помощью маны тьмы, но она не самый удачный выбор для такого дела, и некоторые животные меня все же замечали. А после того, как я начал баловаться с тренировкой через природную энергию, то решил поэкспериментировать с накачкой маны отдельных частей тела, и напитка именно шерсти заставляет меня словно размываться, сливаясь с окружающим природным фоном. Вряд ли такой трюк будет хорошо работать где-нибудь в городе, но в магическом лесу срабатывает на ура. А тем временем сгусток магии вскоре показался на краю поляны и оказался сгустком черного дыма, что парил в паре метров над землей. Но вот дым резко опустился вниз и распался, оставляя после себя весьма красивую особу лет 30 на вид. Короткие черные волосы с одной седой прядью у левого уха, бледное утонченное лицо с аккуратными чертами, тонкий шрам через правую бровь, холодные светло-голубые глаза и стройная спортивная фигура, облаченная в темный облегающий костюм из ткани и кожи. На ее плечах был короткий темно-синий плащик, прикрывающий небольшую котомку, а на поясе висели ножны с длинным чуть изогнутым мечом. Держалась девушка как матерый боец с явным военным прошлым. Я на таких в прошлой жизни успел насмотреться, когда выполнял заказ для одной госструктуры. Увидев эту даму, Иоланта совсем не аристократично вскрикнула и кинулась к ней с обнимашками. «Тетя Бенни, привет, малышка!» Строгое лицо дамы озарила неожиданно добрая улыбка, отчего та стала еще прекраснее. «Так, что-то меня заносит. Тьфу, плохой лис. Отставить неуставные мысли». Пока я воевал со внезапной тягой к прекрасной тетке, Иоланта уже затащила ее к своему костерку, усадила и вручила в руки кружку со свежим травяным сбором. «Вижу, ты тут неплохо устроилась», — оценила тетя Бенни окружение, особенно акцентировав внимание на кустике и моем бывшем доме. «А я то спешила, думала, придется спасать тебя от голодной смерти или лап какой-нибудь зверюги». Тетя Бенни обиженно надула губки девочка, но потом о чем-то вспомнила и погрустнела. «Из лап меня уже спасали». «Ау-у», заинтересованно протянула дама. «Поделишься подробностями?» Ну, она и выложила всю короткую историю нашего знакомства. «Действительно, очень странный лис. Мне сейчас показалось, или она покосилась в мою сторону. Надеюсь, что показалось, а то в свои возможности справиться с этой барышней я нифига не верю. У нее так-то резерв среднего магистра, да еще и явно имеются дополнительные стихийные резервы тьмы и некроса». «Тетя Бенни, а что слышно от семьи?» — подняла Иоланта явно волнующую ее тему. «Ругань там слышна», — сморщила Бенни тоненький носик. Патриция и Социфика едва не передрались, решая чьего сына посадить на место главы. Остальные же просто втянули языки в шмалчат, в общем, выжидают, твари. А в то, что я пройду испытание, никто не верит, да. Грустно улыбнулась девочка. «Не то, чтобы прям совсем не верили». Бенни задумчиво заглянула в свою кружку. «Но сама согласись, протянуть 2 года в лесу и найти новый источник, звучит, мягко говоря, трудновыполнимо для мелкой комнатной барышни». «Я не мелка», — буркнула Иоланта. «И вообще, раньше в 13 уже выходили замуж и рожали. А ты вообще в этом возрасте на войну пошла? Подобные обычаи уже лет как 200 забылись», — пожала плечами брюнетка. «Даже у нас. Ну, а на войну я пошла не от хорошей жизни, да и не лезла прямо на фронт. Ты же, ну, думаю, после встречи с медведем и сама понимаешь. Но...» — Бенни подняла взгляд на кустик. «Но повезло тебе просто сказочно. Мало того, что чистый источник, так еще и сразу с хранителем, да еще и таким доброжелательным. Так что полдела, считай, уже сделала. Осталось только дотянуть до 2-го совершеннолетия и можешь смело занимать пост главы». «А тети?» — осторожно спросила девочка. «А старые кошельки до того момента не доживут», — оскалилась Бенни, а ее глаза на миг засветились серыми мертвыми огнями. И вроде бы меня должно было такое напугать, но это было красиво. Настолько, что я чуть вперед не подался. Со мной определенно что-то не так, нужно будет потом покопаться в собственном астральном теле, может там будет ответ. Чтобы не продолжать бороться со странными позывами, я стал потихоньку отступать назад и уходить в сторону дальнего ручья, где можно будет напиться и остудить голову. Вечером, сидя в своей ухоронке и медитируя, вывел очень печальный для себя итог. Я чуть не стал фамильяром. Вот так вот, искал себе зверушку, искал, а тут чуть меня самого не захомутали. К счастью, прямого контакта у меня с этой Беней не было, но даже так характерная такая связь от моей магической системы уже начала образовываться. Еще бы там полчасика полежал, любуясь красавицей, и стал бы ее верным песиком, ну или чем-то очень близким к этому определению, уж больно характерная скорость образования связи безо всяких ритуалов и вспомогательных заклинаний, не истинный, но что-то из рядом лежащих разновидностей. Впрочем, меня успокаивает то, что сама девушка в этом случае тоже легко бы не отделалась, при таком типе связи она всегда обоюдная. А еще это объясняет, почему я не могу найти себе фамильяра. У меня его просто не может быть, ведь я сам, по сути, магическое животное, и это накладывает еще больше ограничений для моего существования в человеческом социуме, потому что такая вот бяка, как спонтанная связь, может внезапно образоваться с кем угодно и когда угодно, а единственным вменяемым для меня выходом из такой ситуации будет стать намного сильнее своего человека-партнера, дабы занять ведущую роль в дуэте, ну или заранее найти себе человека, с которым будет незазорно создать такую связь. Вот только выбор у меня сейчас небольшой, целых две штуки, ага. А чтобы его расширить, нужно опять же соваться в человеческий социум, например в какую-нибудь деревеньку. Вот только ты еще пойди найди среди обычных деревенщин ту самую, с которой можно будет связать свою жизнь и судьбу, ведь фамильяр – это не котик, и даже не собачка. Связь фамильяр-хозяин строится один раз и на всю жизнь, и если смерть животного спутника человек еще пережить может, хоть ему и будет весьма хреново, то вот фамильяр своего хозяина просто не переживает и при разрыве связи умирает от магического отката. Хотя, в теории, если я достигну ранга архимага, то должен буду пережить такой удар по астральному телу, но хорошо мне от этого все равно не будет и, скорее всего, травма получится такая, что восстанавливаться я буду годы, если не десятилетия. Весь следующий день я провел в праздном шатании по окрестностям, восстанавливая свою психику. Просто наслаждался природой, ел, дремал и старался ни о чем не думать. В общем, вел себя как честный лис. И только вечерком заглянул к Иоланте, просто убедиться, что с девочкой все в порядке. Как оказалось, не в порядке. Моя соседка сидела у костра и тихо плакала, обняв колени руками. Мда, от такой картины даже моя паранойя заткнулась и махнула рукой, так что я с тяжелым вздохом выбрался из кустов и поплелся к девочке. Та даже не заметила моего приближения, настолько ушла в себя. Присев рядом с ней, я не придумал ничего лучше, чем положить хвост ей на голову. На мгновение та замерла, подняла на меня красные и опухшие от слез глаза, шмыгнула столь же красным носиком и сгребла в охапку. После чего уткнулась в мой прелестный мех лицом и заревела уже навзрыд, при этом размазывая по мне слезы, сопли и слюни. Примерно минут через 20 девочка затихла и засопела. Угу, отрубилась прямо в обнимку с диким животным. Это ее одиночество так довело или новости из дома, принесенные Бене? Ладно, неважно. Немного повозившись, чтобы принять более-менее удобную позу, устроил на себе бедного ребенка и слегка напитал мех огненной маной, чтобы мы не замерзли ночью. Кстати, только сейчас заметил, что подрос, причем изрядно. Если только-только осознав себя в этом мире я выглядел как обычный лис-щенок, то сейчас, 3 года спустя, я был уже 1 метр в холке и все 2 в длину. Если мне память не изменяет, то это раза в 1,5-2 больше, чем у обычных диких лисиц, да и живут мои сородичи только 3-4 года. И это еще не учитывая того факта, что я могу смешивать черты своих тел, придавая тому же лису размеры, крылья и рога виверны, когда та наконец вырастет до нужных размеров. А вообще я могу легко прикинуться кицуне или демоном, достаточно проявить соответствующие черты у человеческого облика. Правда, для полной аутентичности было бы неплохо выучить магию иллюзии и демонологию. Под такие мысли я и уснул. Хе-хе, и проснулся от счастливого и слегка жутковатого хихиканья. Открыв глаза, недоуменно уставился на мелкую девчонку, что сидела прислонившись спиной к моему боку и с довольным видом тискала пушистый хвост. Вяу, да, тявканье у лисов звучит весьма специфически. Нечто среднее, между мяуканьем, скрипом и лаем. Ой, девочка обернулась ко мне, но хвост из рук не выпустила. Доброе утро. Пф, доброе, все же решил я не скрывать способность разговаривать. И так уже понятно, что являюсь совсем не диким животным. Отпусти уже хвост, ну еще чуть-чуть, и глазками так морг-морг. Эх, я признал поражение и опустил голову на сложенные лапы. И ведь первый раз, когда я ее увидел, это была гордая и холодная дочь древнего магического рода. А сейчас Иоланта просто мелкая девчонка, которая выплакала свое горе и нашла хороший антистресс. Угу, в виде моего хвоста. Ты перевертыш, да? Спросила девочка спустя пару минут. Типа того, неопределенно ответил я. А как тебя зовут? Я Иоланта из рода Вороновых. Максим, имя своего бывшего рода решил не называть. Мало ли, вдруг в этом мире тоже есть полировы, да и отрезали меня от родового алтаря давно. А в кого ты можешь превращаться? И что умеешь? И это ведь твой источник? В ответ я только фыркнул. Иоланта задала еще несколько вопросов, но встретив в ответ лишь молчание, печально вздохнула. Ну да, буду я тут свои возможности выкладывать. Да и источник так-то не мой, но пусть думает как хочет.